Ее брат продолжал: «И тебе, Сафо, как поэту великого достоинства, возможно, требуется более активная роль физической любви, чем другим женщинам. Скажи мне, те прекрасные девушки, которых я видел здесь, в твоем доме, они все имеют склонность к своему полу?» «Лишь немногие девушки имеют возлюбленных. Большинство собирается замуж». «Мне кажется, — заметил Хар, — в этом доме создан райский сад, где я слышу лишь смех и музыку. И в самом деле я не вижу причин, почему радости любви с твоим собственным полом могут быть запретны для тебя. Коль скоро все здесь по собственной воле, а не увезены силой из города. Нет-нет, лишь около трети моих подруг лесбийки. Остальные прибыли с островов ближних и дальних, из Афин и из Лидии. И наши братья против твоих удовольствий? Они находят неподобающим для женщины находить в этом удовлетворение. Они говорят о моей жизни, что она развратна, и что я навлекаю на них немилость, словно я обычная шлюха. Они не приходят в мой дом и не приглашают меня к себе. Они ведут себя подобно салону. Даже боги имеют части тела и должны удовлетворять их потребности. Это понятно, что у тебя есть нужды, превышающие нужды остальных женщин. Надо кормить искусство точно так же, как боги кормятся гекатомбами». Сафо обняла колени брата и положила на них голову. Алкей, очень тронутый этой сценой, приложил старания, чтобы они этого не заметили. Громким и веселым голосом он заявил: «Этот Харакс, этот капитан, господствующий над морем и своей командой, управляющий с помощью руганий и ударов, он — мягкая необожженная глина в руках своей сестры». Сафо воскликнула: «Дайте я пошлю к торговцам цветами в благодарность за вашу поддержку. Недавно я пережила такой конфликт чувств. Словно огромный котел супа, меня размешивали в одну сторону, потом в другую. Порой мне казалось, что я порочная и злая личность, в ком собрались все ураганы человеческого сердца». Сафо нежно улыбнулась своему брату. «Твой ум и мое сердце не чужды друг другу, Хар». Алкей, которого никогда невозможно было забыть, сказал: «Позволь мне рассказать, как ночь за ночью Хар вел нас по морю без троп, по плеядам и медведице, что вертится на одном месте. Твой брат не становился ночью на якорь, как делают другие, но продолжал плыть, держа Орион все время слева от себя. Потому его корабли полны сокровищ, как заработанных, так и завоеванных. Так что теперь ваша семья утроила свои богатства». «Боги позволили, брат, чтобы ты теперь отдохнул дома в Митилене и нашел себе жену». Хар покачал головой: «Море у меня в крови, как и у моего отца. Значит, ты последуешь своему зову, как могучий Одиссей». «Я объявил о возвращении в Навкратис. Позже, когда в моей бороде появятся седые нити, будет время подумать о жене и домашнем очаге. А ты, сестра, может быть, ты тоже захочешь совершить путешествие морем?» «Я? О, нет, довольно с меня путешествий. Дважды благородный Посейдон защищал и хранил меня. Нельзя слишком часто вторгаться во владения богов. Но я принес особую весть. Она пришла от Едмона, князя Самоса. Он — владелец раба Изопа, чьи притчи ты часто рассказывала. Едмон устраивает великую церемонию, в которой очень желательно твое участие, по случаю того, что он дарит свободу этому человеку-гению, рассказчику Изопу». Сафо захлопала в ладоши, услышав эту новость. «Как это правильно! Ведь никакой князь, сколь бы он ни был могущественен, не должен владеть искусством. Искусство должно быть свободным, я всегда в это верила, как верю в то, что лишь на Лесбосе я могла бы петь. Возможно, ты и прав, брат. Пожалуй, мне стоит отправиться на Самос. Я смогу быть гостьей Едмона?» «Только в этом качестве он тебя и видит». Однажды шафрановым утром непрошенное пришло ей на ум одно имя — Аттида. С тех пор много раз поднимались звезды, и всегда девушка была вместе с Анакторией. И все же В воротах ее снов стояла нимфа с заплетенными в косы кудрями. В ее грезах Аттида гуляла одна. Там не было Анактории. «Ее душа вошла в меня», — плакала ночами Сафо в подушке, поскольку она скорее была готова умереть, чем полюбить снова. «Я повешу мой венок на священное дерево Афродиты и сниму ленты с моих ног». Много раз вставала она на пути Аттиды. Девушка всегда улыбалась ей, но рука ее обнимала за талию Анакторию. Для Аттида она была уважаемым учителем, не более, в то время как для нее Аттида стала центром всех ее мыслей. Вид Аттиды и Анактории, веселящихся, как две дурочки, кидающих друг другу мяч, расчесывающих друг другу волосы, перешептывающихся, сблизив головы, мучил Сафо. Голос Аттиды был необыкновенно мелодичен, и она любила тихо напевать на ухо Анактории. Картины обеих вставали между Сафо и сном. Ее желание росло день ото дня. Когда Аттида просто проходила мимо, ей казалось, она пьет нектар, тонко смешанный с пламенем. Сам воздух словно обжигал ее, когда она видела, как Анактория берет Аттиду за руку или касается края ее пеплоса. Необузданное желание не позволяло ей думать ни о чем, кроме девушки, и она вынашивала беззаконные планы, чтобы освободиться от Анактории. Тогда Аттида обратит внимание на нее. Сафо убедила себя в том, что она всегда любила девушку. Разве не пела она о той еще прежде своего первого изгнания? Когда царственный рассвет вновь явил Аттиду рядом с Анакторией, рука в руке, Сафо решила, что будет лучше для нее, лучше для Аттиды, лучше для Анактории, если она совершит поездку на остров Самос. Не женщину, но поэта ценили в ней. Она знала, поездка улучшит ее репутацию, даст свежий импульс историям, что они рассказывают. Это будет началом легенды, отъезд в такое путешествие, чтобы воздать честь искусству и музам, которым она служила. К тому же повторно выпали удачные гадания. Они обещали море, гладкое, как зеркало. Когда же Харпа обещал, что сам будет вести корабль, она отбросила сомнения и согласилась. Ее девушки были в восторге от этого предприятия, и все вместе танцевали для нее, ее брата и ее друга Алкея. Мужчины откинулись на подушки и наблюдали. Священные фигуры танца, тяжелое движение бедер заставили их дыхание участиться. «Сами увенчанные музы спустились сюда», — шепнул, высоко оценив выступление ее брат. «Даже златовласая гармония». Искоса взглянув на него, Сафо лукаво заметила: «Если девушка из моего дома понравилась тебе, брат, и ты готов оставить свои бродяжьи тропы?» Хар лишь рассмеялся: «Я моряк, слишком груб для того рода любви, на который они намекают». Сафо улыбнулась, ведь ее подружки были действительно прекрасны и утонченно обучены. Во всяком случае, она знала, Хар никогда не выберет девушку, обучавшуюся у нее. Он из ее рода и сам воспитает себе женщину. Алкей склонился поближе к ней. Твои стихи взрываются и отбрасывают сдержанность. Это так, словно ты вынула все шпильки слоновой кости из своих волос и позволила им рассыпаться. Гесиот учит: священный дар муз человеку — песня. Он также сказал: счастлив тот, кого любят музы. Хотя я слишком часто замечаю меланхолию на твоем лице. Алкей всегда был проницательным. Хотя она с прежним жаром начала отрицать его слова: «С чего это ты говоришь такие вещи?» Но это был Алкей, хорошо ее знавший. «То, что ты сказал, верно», — признала она. «Ты знаешь, я думала, что виновата в твоей смерти. Да, я молила Зевса спасти мое дитя и взять любого из тех, кого я люблю, вместо нее. Сразу после этого я получила известие, что ты погиб в море. В этой сделке с богами, видишь ли, была во мне не одна Сафо, но другая, которая приносит бедствия своим безрассудством. Может быть, это она поет?» Может, это она создает бессмертные слова. Я этого никогда не знала. Я знаю, кем я хочу быть, но лишь редко бываю. Этот ужасный своевольный дух, что временами овладевает мной, непостоянный в любви, вечно ищущий то, чем он не являлся. Я не люблю эту личность. Я никогда не говорила о ней раньше, призналась она своему брату, который тоже слушал ее. Я спрашиваю тебя, Хар, и тебя, Алкей, есть ли способ изгнать ее мольбами или ворожбой? Или это какое-то проклятие богов лежит на мне наряду с тем, что я двупола? Хар покачал головой. Он был человек простой, и решение его было простым. Морская поездка будет тебе полезна. Сафо смеялась, пока на глазах у нее не выступили слезы. Но Алкей сказал, беда твоя в том, что ты сравниваешь себя с другими. Тебе не стоит этого делать. Что до меня, то вреда ты мне не причинила. А что касается твоего искусства, оно живет любовью. В том, что ты легко влюбляешься, нет зла. Ты наделена горячим сердцем, оттого слова твои взлетают пламенем. Не скорби о том, что ты Сафо, но соверши гекатомбы. «Да?» — неуверенно спросила она, желая, чтобы ее успокоили. «Я говорю, ты сокровище, несравнимое с другими. Солнце, луна, пасмурный день, тусклый свет ночи — все это показывает разные грани, отражает какую-то часть Сафо, целого же. Никто не может знать, даже ты. Но я согласен с Харом. Возможно, путешествие успокоит твое сердце и ум. И я вижу в этом символический акт на все времена». В том, что Сафо будет присутствовать, когда оковы падут, и Эзоп будет свободен. И ты присоединишься ко мне, Алкей? Я нет. Я свое уже отпутешествовал. Я найду красивого мальчика, который даст мне утешение здесь, на Лесбосе. И я не буду тосковать без самосских празднеств. Кроме того, хоть это и пустяки, но Едмон забыл включить меня в список гостей. «Он в убытке. А ты, брат?» «Мои корабли все еще не запаслись провизией. Я возьму тебя на большое празднество Едмона, и потом опять уеду с грузом вина и оливок в Египет. Потом я должен вернуться с чистыми металлами, шкурами и несравненным полотном, таким, какое я привез из этой поездки. И это будет предприятие на долгие годы?» — с грустью спросила Сафо. «Представь меня, Сафо, в чужих землях и в бескрайних морях, что породил Нерей, который никогда не лжет и всегда говорит правду. Желаю найти тебе на земле свою половину, назвать ее женой и поселиться оседло. Почему ты желаешь для меня оседлой жизни, сестра? Ведь моя кровь так же горяча, как и твоя. Я боюсь за тебя, Хар. Ты — все, что у меня осталось». «А что же моя племянница, твоя красавица Клея?» Он осознал, что не видел ее во время этого визита. «Она хорошая, но матери и дочери с трудом понимают друг друга. Она приняла сторону своих дядьев и лишь с неохотой останавливается здесь. Мне горько это слышать». Сафо пожала плечами. «Все едино. Скоро она выйдет замуж, как я предполагаю. Девушка она рослая и входит в возраст». В течение следующих дней Сафо помогала Алкею в выборе места, где он планировал построить виллу, и оставила его погруженным в планы и споры с его архитектором. Со своим братом она отправлялась на пристань и наблюдала, как грузят на корабли бурдюки с вином и водой. «На этот раз, Хар, вернувшись, ты станешь членом управляющего совета». Но он не слышал. Он лежал на животе, осматривая труд рабов, и простукивал свежую обшивку, проверяя ее на прочность. Его сестра улыбнулась. «Он как я», — подумала она, — «когда я захвачена стихами, что посылают мне боги». Она наблюдала за своими служанками, когда те собирали ее сундук. Ее тончайшие наряды были переложены ароматами. Туда же были сложены и бесценные дары хозяину дома и Эзопа. Можно было подумать, что она занята, но во время всех этих приготовлений она тайком наблюдала за Аттидой. золотовенчанная Афродита, если бы мне тот жребий на долю выпал. Весело звучащий голос Аттиды возносился в счастливом пении. И счастье ее было в Анактории. «Мой мозг явно пришел в упадок», — подумала Сафо, и с облегчением ступила на борт корабля своего брата. Необа приготовила ложе из ковров и подушек, и среди этой роскоши она лениво наблюдала за Харом, ставящим парус по ветру, вздымая волну за волной, когда они рождались. На ночь она удалилась в свой завешенный шатер, в то время как ее брат лег на корме на бухте канатов. Их крутобокий корабль уверенно шел вперед, ведь, как заметил Алкей, Хар не вставал ночью на якорь, как другие капитаны. Он наблюдал небо и постоянно промерял глубину лотом, так что их поездка в половину сократилась. На третий день какое-то божество скрыло землю, и море стало вздыматься в гневе. Она сидела рядом с братом и наблюдала, как усиливается шторм. Призвав Посейдона, шторм пустился в пляс, как гуляка. Неважно, что море-партнер восстало против него. Он скользил и менял курс, и легко поддерживал его, пока при свете дня море не выдохнулось первым. Сафо радостно смеялась, глядя на его мастерство. После того, как шторм умер, она осознала, что все время, пока их болтало, она боялась. Но возбуждение при виде Хара, ныряющего в глубины и вздымающегося на вершины, скрыло это от нее. Теперь же, обессиленная, она совершила омовение и впала в глубокий сон. Ее шатер, разметанный во время шторма, вновь установили ее женщины. Самос был островом грез. Открыв глаза, она подумала, что все еще спит. Он лежал среди полосатых вод, где множество мелководий отдавали желтовато-коричневым, а углубленные маленькие бухты, сверкающие синевой. Склоны горы Майлал были в террасах виноградников, а воздух наполнялся ароматом фруктовых садов. За ними наблюдали, и толпы встречающих кидали в залив цветы, так что гребцы ловили лепестки роз своими веслами. Самые красивые парни обнаженными кинулись в воду и овладели их кораблем, смеясь и изображая, будто это они толкают судно. На берегу девушки образовали процессию с пением песен Сафо под аккомпанемент тамбуринов. Прежде чем она покинула корабль, Хар привлек ее к себе. Это произошло так быстро, что она не смогла даже найти слов прощания. Самос был как Лесбос в миниатюре, всего лишь 243 стадии в поперечнике. Мол шел вдоль всего защищенного залива, в котором покачивались ярко-красные триремы, суда, которыми славился Самос. Дома тоже были с красными крышами и с богатой позолотой. С холмов сиял храм, дом Геры, которая дарила особую любовь и заботу женщинам. На пристани Едмон, ее хозяин, вышел из-под цветистого балдахина, чтобы обнять ее и совершить возлияние за то, что море позволило ей благополучно доплыть. Гребцы Хара в приветствии подняли свои весла. Это было яркое зрелище. Когда на каждом судне все как один одновременно подняли свои весла, с берега понеслись дикие крики восторга. Сафо прошептала благословение, когда флотилия вышла из залива, и мальчишки, добравшиеся до палубы, снова нырнули в воду. Ее взгляд следовал за главным кораблем. Хар должен был следовать своим путем, как она следовала своим. Рядом с внушительным Едмоном стояла темная уродливая фигура с горбатой спиной. Сафо с трудом скрыла свой ужас, когда сказали, что это певец Рап и Зоб, почтить которого она приехала из такого далека. Маленькое сморщенное создание выскочило вперед, прокаркав приветствие. После чего ее повезли на виллу. Длинная процессия девочек и мальчиков шла следом. Те, кто шли впереди, усыпали ее путь цветами. Они прошли в охраняемые ворота, и в саду, ярком от нарциссов и фонтанов, она вскрикнула, пораженная видом ярко украшенных птиц, которые распускали огромные хвосты, покрытые узором, напоминавшим глаза. «Это павлин», — сказал ей Едмон, — «типичная для этого острова птица, любимая Герой». Спешившись, Сафо последовала за своим хозяином по мраморной лестнице, вдоль портика, поддерживаемого тонкими колоннами. Едмон провел ее в отведенное для нее покое и, прошептав «Божественная Сафо, это великая честь для меня и моего дома», оставил ее на попечение женщин. Из своей ванны она шепнула Необе: «Я бы не стала предпринимать такое рискованное путешествие, если б знала, что Изоб столь нелеп. Я едва могла смотреть на него». «Тогда и не смотрите, госпожа. Среди гостей множество благородных мужей и торговцев, знать из далеких островов». Она накинула на нее тонкое, как паутинка, платье. «Они прибыли сюда из Лидии, из далекого Родоса. Подразумевается, что на торжествах будет царить Сафо». «В каком часу начинаются празднества?» «С прибытия Сафо», — отвечала Необа, и со всевозможным искусством обрисовала лицо, сделав его ярче белилами и красками. «Вдоль дороги расставлены рабы, чтобы сообщить, когда ты соберешься посетить большой зал». Из свертков она вытащила ларец с украшениями. «Аметист», — решила Сафо, и единственное украшение скользнуло меж ее грудей. В огромном зале гости тянулись, чтобы увидеть эту маленькую, но элегантную женщину с фигуркой девочки и осанкой королевы. В ней, интригующей, замкнутой, было что-то неотразимое. Она двигалась легко, но глаза ее были таковы, что любому лучше было отвести взгляд, поскольку они смотрели туда, куда взирают лишь боги. Один их взгляд, и душа открыта настежь. Хозяин дома усадил ее по правую руку от себя, туда, где находился Гермес, бог удачи, и куда приходили счастливый Хирон, навещая людей. По другую сторону от Едмона был Изоб. Не видя его, она могла сдержать свою антипатию. Сафо склонила голову, чтобы принять венок из цикламенов от своего хозяина. Ей подали кубок вина с медом и предложили блюдо с дикими гранатами. Слугами были обнаженные девочки и мальчики, без единого изъяна. Воздух, казалось, веял странными экзотическими ароматами. Когда же она спросила, что это, ей ответили «нарт» из Индии. Едмон представил ее хвалебными словами. Она кивнула в благодарность, взяла свою лиру у Необы и начала обычное заклинание. «Лира, лира священная, ты подай мне свой голос». Про себя же она прошептала: «Дочери Зевса, приветствую вас. Добавьте страсти в мое пение». Она опустила глаза и начала песнь. «Нежных харит я призову, мус пышнокудрых с ними». Когда певица закончила, Едмон подал знак Изопу выйти вперед. Тот был украшен золотыми оковами, мечом, отделанным драгоценными камнями. Едмон символически разбил оковы. Изоб в благодарности опустился перед ним на колени, затем, поднявшись, поблагодарил несравненную Сафо за то, что сделала этот миг освобождения для него еще более памятным. «Благородные гости великого моего господина и покровителя, могущественного Едмона, я стою перед вами, уродливый, горбатый, с искривленными членами. Ребенком я не был краше, к тому же был рабом. Я разуверился в себе. И моя мать, видя меня таким несчастным, однажды выпустила из рук работу и, осушая мои слезы, сказала: «Изоб, вот что я скажу тебе. Будь старательным, совершенствуя свои маленькие истории, которые ты поешь. И если ты угодишь господину Аполлону, который любит поэзию и песни, то однажды он спустится с небес и дарует тебе сокровище, куда большее, чем красота». Взгляд Изопа остановился на них. «В этот день слова моей матери сбылись, ведь свобода — величайшее сокровище из всех». Рукоплескания раздались в зале. Горбатый Изоп приблизился к Сафо. Чтобы показать, как глубоко почтило его ее присутствие, он коснулся края ее одежд. В это мгновение путешествие, отъезд Хара, жара, все вместе слилось с ощущением его маленькой лапки на ее одежде, и Сафо упала в обмороке.